5. Самсон покачал головой. 15. 10 и проваливайте, фыркнул Самсон, вот и прошли, блин, боевое сложивание, минус трое в моей команде, пошутил Виктор и развернулся к дженерику, тащившему к одному из транспортников черный бокс. Лютый, что там у тебя? Коробка набита прозрачными проводами и микросхемами. Нашли в дальних комнатах. Будем разбираться. К вечеру, отчет. Я дождался, пока у дыры в воротах показался дженерик тени. Она помахала мне рукой и, прихрамывая на опаленную правую ногу, подошла к орнитоптеру. «Жить будешь?» – спросил я, указывая на торчащие из ноги провода. «Не, это модель под списание». На этих словах дженерик повернулся ко мне спиной, и я увидел под лопаткой дыру, прожженную лазером. Но Ган говорит, что у нас будут новые дженерики. Если что, то я сейчас кокетливо улыбаюсь, сидя в кресле. Жаль, дроиды это не передают. Возьмешь нас на работу, ради этого и прилетел. Я тоже улыбнулся и в отличие от дженерика, у которого не было такой опции, запустил на визоре смайлик. Что нужно делать? Приблизительно то же, что и здесь, охранять станцию и сектор от фобгеров. Присоединимся к заслону. Мы уже выдвинулись из Эдема, так что вам придется догонять. Вот координаты. Отлично. Мы быстро отозвалась тень. Роберт скинет вам контракты, и добро пожаловать в Челап. Я попрощался с тенью и крутящимся у ворот Самсоном. Забрался в орнитоптер и открыл карту. Прокрутил несколько экранов, пока не добрался до нужного сектора. Сектор номер 70, где я уже вручную отыскал 37-ю и указал точку прибытия. «Алекс, иди сюда», тут нарисовался вопрос, возможно, проблемный, голос Хаук отвлек меня от тач-панели, в которой я уже которые сутки пытался создать прототип дрона Чипзика-трансформера. Моя идея, кажется, уже перестала радовать Николаича, сперва воодушевленно взявшегося за новый проект. У нас с ним были разные представления о том, каким должен был быть конечный результат, что это за чудо-юдо, бормотал он, разглядывая мой неумелый чертеж. Такую лапу делать бессмысленно, не будет он так по потолку бегать, а ты же еще хочешь, чтобы это было орудием убийства, да, и быстрым, и чтобы скорость и силу удара я смог прокачивать, а яйца тебе у твоего хорька боевые не нужны, мне это в голову не приходило, дай-ка подумать, примерно за такими диалогами проходило время, когда мы пытались сконструировать Чипзика, я излагал свои пожелания, Николаич объяснял мне, почему это сделать невозможно. Как он это называл, препарировал мою идею к реальности, и я шел докручивать макет или искать другие образцы, на чьей базе сделать спота. Вот и сейчас я сидел в кузове автодома, потягивал чай с бутером и бился над будущей челюстью зверька. «Что стряслось?» – спросил я Хаук, заглатывая очередной кусок. «Тут какие-то ребята дорогу перегородили, хотят поговорить. А мы где?» Границу 70-го только что пересекли. Я быстро натянул на себя лежавший на диване шлем и синхронизировался с дженериком. Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198А. Надо бы статус при случае поменять. Наш караван подъехал к границе 70-го сектора, которая была обозначена рядом колышков с сигнальными датчиками и пустующим аванпостом авангарда, или уже не пустующим. Я включился в головном джипе и осмотрелся. В нескольких метрах от капота прямо на дороге стояли дроиды. 4 клона истребителей и 6 кастомов. От страйкеров до защитников. Все с оружием на виду. Поодаль были припаркованы 4 транспортника, и какая-то движуха была рядом в недавно опустевшем аванпосте авангарда. Я спрыгнул на снег и, взяв с собой только Роберта и Хаук, подошел к ближайшему истребителю. Клон выступил немного вперед, сделав знак своим товарищам оставаться на месте. Расслабленные позы, насколько это возможно у дроидов, постоянные, я бы даже сказал наглые, попытки просканировать нас и наши машины. Прикинуты хорошо, но назвать их армией язык не поворачивался, скорее бандиты. Так что оно само вырвалось. Здорово, парни, че у вас тут затерки? Блокпост заслона, проскрежетал клон. На броне истребителя действительно был логотип заслона и вписанная в него цифра 70. Такое же лово красовалось и на боках джипов. Вы кто такие и куда едете? Документики предъявляем. Домой едем. Регистрация в этом секторе. Я пожал плечами, внутренне запрещая себе ляпнуть что-нибудь из любимых старых цитат, типа «Я Алекс, а это мои близкие, люди в курсе, а вы че?» «Пацаны, здесь на теме что ли сидите?» Еле сдержался, но весь вид этих доморощенных стражей порядка прямо-таки вопил, что другого разговора у нас не выйдет. И ладно сейчас, тут угроза всех наших планов на этот сектор. Мы взяли на себя охрану сектора, продолжил клон. А за безопасность надо платить. Хотите платить? Платите. Мы не откажемся, отозвался Боб. Где Данди? Кто у вас главный? Данди уехал к себе. Может быть, ты не расслышал, этот сектор теперь за нами. Может, еще скажешь, что и Арчи свалил. Продолжил Роберт сыпать знакомыми именами в старом ополчении. Арчи передал все дела нам, судя по интонации, оператор клона начинал злиться. Мне кажется, или вы правда не догоняете, что здесь теперь другие порядки? Тебе не кажется? Так что давайте уже переходите к следующей стадии. Я размял шею. Угрожайте, хватайтесь за стволы. Это, конечно, как-то не по-соседски получается, но если других вариантов нет, то хоть скажите, куда ваш лом доставить. Пока я все это говорил, из машин выбрались ястребы, а турели на наших фурах нацелились на дроидов. Засланцы занервничали, первый ряд, кроме главаря, синхронно отступил, а второй уже начал поглядывать на свои джипы. Истребитель, по сути, остался один. В визоре что-то промелькнуло, скорее всего, он сейчас обсуждал ситуацию со своим руководством. «Проезжайте, наконец», — ответил истребитель, сжимая кулак на стволе автоматической винтовки, и отошел в сторону. «До скорой встречи». Мы расселись обратно по машинам, дождались, когда кастом искрутит растянутую ленту шипованного заградителя, и спокойно поехали вперед. «Алекс, может, надо было их того?» — спросила Хаук. «Ага, и сделать за фоггеров их работу, плюс поломать возможные трофеи». Я пожал плечами и, как только мы проехали охранный пост, обратился к Бобу. «Свяжись со старым ополчением и разузнай у них, что к чему, и наведи справки про этих ребят. Вряд ли они на этом успокоятся», — продолжила Хаук. «Знаю я эту породу людишек, будут пакостить до последнего, еще и вылазку какую-нибудь спланируют. Вылазку к нам нельзя, у нас крыша новая, а в текущих реалиях страховка конских денег стоит», — озабоченно проговорил Роберт, который вбухал столько сил в новый ремонт 37-й, что любая мысль о возможном ущербе заставляла его сильно нервничать. «Сначала узнаем, что случилось, а если будет нужно, сами устроим вылазку», — сказал я. Я проехал еще какое-то время в дженерике, а потом вышел из синхронизации и уставился в окно, за которым тянулся хоть и однообразный, но уже более оживленный пейзаж. То тут, то там появлялись охранные заборы поселений, стоящих вдоль тракта. По дороге проезжали жилые и грузовые караваны, гоняли отдельные джипы, встречались рекламные щиты крупных компаний. Есть жизнь в нашем секторе, просто сидя на окраине среди аномалий, особо встречаться с ней раньше не доводилось. Только надо будет теперь, считай, заново с соседями знакомиться и уживаться. Мои мысли прервал радостный возглас Роберта, хлопнувшим дверью холодильника. Ну хорошо, хоть не пробкой от шампанского в потолок стрельнул. Алекс, подъезжаем. Я встал с дивана и прошел в зону кухни. Впереди уже маячили знакомые силуэты гор, залитые вечерними лучами солнца. Автодом тряся по узкой дороге, петляющей между аномалиями. Собственно, аномалия тоже была на месте. Серебристый колышущийся шар дрожал в опасной близости от транспортников. «Вы, ребята, точно дорогу знаете?» — бодро поинтересовалась Хаук, когда мы подъехали к аномалиям, а то вон чьи-то разъеденные до основания останки валяются в сугробе. «Это как раз тех, кто попытался сделать вылазку», — хмыкнул я. «Вон там, дорога на шахту». Эгби уже устраивала Николаичу обзорную экскурсию. «Сейчас припаркуемся и сразу туда поедем, проверим, что к чему». Я взял банку пива, протянутую Робертом, и сделал большой глоток, слушая ничего не значащую бытовую болтовню челобовцев. Караван спустился с невысокого пригорка и подкатил к заново отстроенным воротам, на которых красовалась большая табличка «Добро пожаловать домой» от автора. Со следующей главы откроется подписка, и она уже на сайте. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии. А если какие-то проблемы с оплатой, то личные сообщения всегда открыты. Глава 5. Приветственную надпись тут же загородила клякса, распластавшаяся на лобовом стекле машины. Бесформенное пятно зависло на секунду на месте, а потом стекло на капот, преобразовавшись в чипзика. Хм, может и прав Николаич, что такая форма лап даже лобовое поцарапать не может. Оказавшись на земле, животное тут же бросилось нарезать круги вокруг автодома со скоростью, неведомой даже секретному оружию фоггеров. Может, чипзика приспособить в качестве генератора, загнав в колесо как белку, как-то я от него отвыкла», — произнесла Эбби, усаживаясь на стул, и 5 секунд не прошло, а голова уже кругом. Милли, кажется, не особо волновала, что происходило внутри машины. Она просто радовалась новому объекту, вокруг которого можно было носиться, ну или чувствовала запахи еды. Скорее всего, и то, и то. Ворота открылись, и у входа появились клоны австралийцев. Джейк даже стоял с еще одной приветственной табличкой. «Добро пожаловать, у нас лучшая пицца в секторе. Какая-то новая бизнес-идея, о которой я еще не слышал. Створки, конечно, заменили, и забор починили, но это временная конструкция. Мы сильно превысили бюджет, так что пришлось ужаться. В следующем месяце начнем менять», — суетился Боб, который уже успел синхронизироваться и скакал в оридже между австралийцами и ограждением. Забор и правда невыгодно выделялся на фоне новенькой 37-й, чьи массивные блестящие стены возвышались среди гор. Роберт тут же взял на себя функцию рулевого и парковщика и стал махать нам рукой, указывая на ворота шлюза. Все это было настолько непривычным. До сих пор не верилось, что мы сейчас заедем в собственный дом, не в выделенную РИПом сторожку на окраине мерзлоты, не в предоставленную сильными мира сего базу, не в арендованную гостиницу Данди, а на свою станцию, которую мы сами проектировали, строили и оборудовали. Ощутил внутри приятное волнение, наблюдая за тем, как двойные ворота шлюза поползли в разные стороны. Миновали короткий тоннель, отделявший ворота шлюза от въезда в здание, и уперлись в дополнительную защиту, бетонные столбики, торчащие из пола. По бокам бойницы, правда, ствол турели торчал пока только из одной. Роберт, шедший впереди каравана, ввел код на электронном замке, и как только столбики спрятались, а задняя дверь закрылась, мы зарулили внутрь. Оказались на широкой площадке, практически целая площадь. На полноценный купол нам денег не хватило, но, на мой взгляд, получилось даже лучше. 3 модуля, стоящие буквой «П» и общая крыша, под которой образовалось что-то типа патио. Она же общая зона, парковка и центральная площадь, где безопасно могли находиться люди. Как только на ней очутились все наши машины, 2 автодома, тягач, 3 фуры, 2 джипа и машина Николаича, стало, мягко говоря, тесновато. И пространство уже не ощущалось таким просторным. «Отдельная парковка для дроидов у нас во вторую очередь», — сказал Роберт, который уж оставил Риджа в прибитом к стене боксе и вертелся вокруг машин в своем человеческом обличии. «Проект есть, сами соберем». Я спрыгнул с подножки автодома и вдохнул приятный воздух, в котором свежесть смешивалась с запахом новых стройматериалов. Вышел на центр площади. Слева – жилой модуль, прямо – операторский, справа – мастерские, за спиной – шлюз, а над головой уже только прозрачная крыша и бескрайнее небо мерзлоты. Площадь была призвана стать своеобразным центром притяжением для гостей и туристов с ресторанчиком и баром, оружейным магазином и, может быть, даже с фонтаном. По крайней мере, все, кроме фонтана, было задумано по проекту. Пока же вместо всей предполагаемой красоты здесь был сооружен только небольшой бар, широкая барная стойка и 10 столиков со стульями. На стойке уже стояли налитые шоты текилы и лежали разложенные по тарелкам кусочки пиццы. Австралийцы готовились к нашему приезду. К стене за стойкой была прибита серферская доска и приклеены фотки, рабочие моменты из жизни Челоба. Я и Боб, склонившиеся над тач-панелью, Эбби, наполовину застрявшая в очередном моторе, австралийцы, Татьяна и, естественно, чипзик с шоколадным печеньем в коротких лапках. «Нас теперь больше», — весело произнес Джейк, познакомившись с ястребами, «надо будет дополнить галерею». При этом он многозначительно посмотрел на Хаук, которая о чем-то весело болтала с Николаичем. Все подняли рюмки за приезд, но разгоняться не стали. Предпочли сначала разместиться, а потом уже нормально отметить. Я решил, что вещи разберу попозже. Мне не терпелось оказаться в штабе, который находился на 3-м этаже центрального модуля. Я прошел мимо бара и поднялся по лестнице, на секунду задержавшись на 2-м этаже. Там мы разместили 3 групповых операторских, каждая на 10 кресел. Добрался до 3-го, где помимо моего штаба, был кабинет Роберта, и, приложив к электронному замку ладонь, зашел внутрь. Мониторы с компьютерным оборудованием перенесли со старой станции, но добавился еще один экран, занимавший практически всю стену. Под ними находилась широкая панель управления, а посередине стояло новенькое операторское кресло, почти со всеми функциями капсулы, в которой я синхронизировался на базе у Самсона, только без крышки. Даже производитель был тот же, не отказал себе в удовольствии провалиться в уютную фибру и включить классический массаж. Механизм приятно проминал спину, я уже было совсем расслабился, как над ухом раздался громкий сигнал, то ли писк, то ли дребезжание. Подскочил на месте и увидел катящегося по полу Кузю. Светился робот, как новогодняя елка. «Дежурство, тебе пора на дежурство. График обновлен», — лепетал Кузя, не собираясь менять пластинку. И так по кругу. Без умелых рук отбив, Кузьме опять что-то заклинило, и он стал проигрывать прежнюю пластинку. «Тебя, похоже, тоже надо обновить уже». Я дотронулся до робота и подпихнул его на выход. Растекся в кресле и запустил систему. Экраны тут же выдали картинку с камер, расставленных по всей станции. Приблизил изображение правого крыла. Оно было соединено со старым зданием станции и условно поделено на 4 отсека. 2 просторных зала, кузница для Николаича и мастерская для Эбби. Под ними огромный подвал, где мы планировали организовать секретный цех для сборки механоида. 4-м отсеком было старое здание станции, куда переехала лаборатория для Татьяны. Мастерские еще пустовали, были оборудованы лишь простейшими верстаками и столами. Эбби отказалась даже от стула, заявив, что она штаны просиживать не собирается, и уже успела притащить в свое логово пару коробок и заветный ящик с инструментами. Перевел камеру на левый блок, 3 этажа с дополнительной защитой на случай разгерметизации. На первом этаже, с выходом на центральную площадь, помещение под небольшую гостиницу, 10 маленьких кают с двуспальными кроватями, узким шкафом и тумбочкой, следом оборудованный по последнему слову техники медблок, правда, пока без врача. Нам еще предстояло решить, кого мы наймем на эту должность. Опять же надо будет поговорить с ополчением, возможно, среди них были ценные кадры. Еще нам был нужен повар. Пицца, испеченная австралийцами, это, конечно, здорово, но нас уже было немало. Помещение под столовку имелось, и я хотел сделать процесс питания организованным. Опять же дисциплина. На втором этаже жилого крыла расположились тренажерный зал и бассейн. Здесь я задержался подольше, и не потому, что Хаук уже решила испробовать бассейн, а хотел прикинуть, как разместить тренировочный модуль под клинковый бой. Бассейн, 25 метров, был совмещен с сауной. Здесь же находилась еще одна полезная примочка, капсула, чередующая жару и холод. По заверению Роберта и рекламы, полезная штука для реабилитации при синдроме хронической синхронизации. Раздевалки, душевые, небольшая комната отдыха, с кулером и стандартными закусками. Что-то мне подсказывало, что второй этаж будет вторым по популярности местом после бара на площади, особенно когда подтянется отряд Северкрафта. Третий этаж был полностью отдан под жилые комнаты-каюты, в основном 4-местные, но были и одиночные, так сказать, для первых членов Челоба и руководящего состава. Обставлены они были просто, так же, как и гостиничные номера. Эх, дома хорошо, не все еще, конечно, так, как хотелось бы. Нужна парковка, нужна казарма для дроидов. Плюс надо еще по техническим помещениям пробежаться, посмотреть, как все устроено. Плюс склады оборудовать, плюс герметиком пройтись. А потом еще охрана. Две турели на крыше и сворц на улице определенно недостаточно, но зато теперь есть где развернуться, и по оборудованию, и по людям. На 37-й с комфортом могли разместиться человек 100. Взял из небольшого холодильника молекулярку и переключился на большой экран, выведя на него карту сектора. Не самый большой в обжитых землях, площадь около 120 квадратных километров. Население, по данным реестра, 7000 человек и примерно столько же дроидов. Из-за аномалий, покрывающих практически 5-ю часть сектора, сектор развивался неравномерно. 37-я была спрятана от чужих глаз горами и аномалиями, но в северной части сектора располагался областной центр, куда я так ни разу и не доехал. Всего в 70-м функционировало порядка 100 различных компаний. Среди крупнейших – FR Chemical Technologies, Ltd., Polargenetics Group, Ltd., Svinoac Solutions Services, которые сформировали своеобразный кластер. Остальные же – небольшие фермы по производству биоволокон и частные компании, собирающие энергетические установки на гранты, полученные в Вавилоне. В радиусе 50 километров от станции был карьер по добыче янкомеля, местного известняка, ценившегося своей повышенной прочностью, и 3 среднего размера компании, занимающиеся строительством и производством материалов. Представители этих объектов как раз были в ополчении, и у Роберта были налажены с ними контакты. Продолжали функционировать и два научных поселения с четырьмя научно-исследовательскими лабораториями, основная деятельность которых сводилась к исследованию аномалий. Несмотря на то, что все ценные месторождения уже были выбраны, доступные условия по аренде, близость северных границ к богатому месторождениями 71-му, делала наш сектор достаточно привлекательным местом. Если разобраться с аномалиями, обеспечить должный уровень безопасности и провести проезжий тракт через центр, то при грамотном управлении из этого места можно было бы сделать конфетку. Я не исключал, что в отсутствии аномалий можно будет раскопать еще несколько шахт. Мы же свою нашли. Продолжая строить грандиозные планы, покинул штаб и вышел на узкий балкончик, который шел по всему периметру этажа. «Да поставьте мне кровать в мастерской», — голос Эдби, разносящий по полупустому пространству, отвлек меня от моих мыслей. «Мне дольше ходить туда-сюда. Не нужна мне целая комната. Там и душ есть. Мою можете кому-нибудь сдать. Чипзику, например. Пеняйте на себя, если увижу его в своей мастерской. Я нашел свою комнату, перетащил вещи и тут же переоделся в скафандр. Захотелось прогуляться, помедитировать, поглазеть на новый дом со стороны, причем своими глазами, а не только через камеры или визоры. На то, что я ушел, никто даже внимания не обратил. Роберт с австралийцами прекрасно справлялись с расселением и с развлечением новых челобовцев, а Татьяна вызвалась сегодня приготовить ужин. Вооружился, нацепил джампер и прихватил пистолет-пулемет из лейновских трофеев, и вышел из шлюза. Но прежде чем отправиться в горы, поднялся на крышу. Каким-то чудом Боб успел позаботиться о том, чтобы к нашему приезду была готова посадочная площадка для орнитоптера. И не просто площадка с нарисованной буквой «Н», а еще и специальный каркас, который на манер ракушки мог прикрыть птичку от непогоды. Дошел до горной тропинки, нашел свое привычное место, сел на камень и проследил за садящимся в ложбинку между холмов солнцем. Почувствовал, что рядом появилась хима, передавшая мне поток разнообразных эмоций. С одной стороны, узнавание и радость встречи. С другой, ворчание, что время до встречи затянулось. И было что-то еще, какая-то смесь обиды, надежды и радости. Что-то похожее было, когда мы подрались с монстром, который ее обижал. За эмоциональным фоном от зверя прилетел новый импульс, попытка передать образ, мешанину из ощущений, неожиданно запахов и отношения к этому химеры. Что-то массивное, тяжелое, пахнущее сталью и машинным маслом и порохом, тут не знаю, это мой мозг уже подобрал ассоциацию или химера именно это и учуяла. А еще чувство опасности и незащищенности, что для зубастого монстра было довольно необычно. «И кто тебя опять обидел?» Я потрепал зверя по загривку, но она мягко выкрутилась и отбежала в сторону. Махнула головой в сторону гор и передала импульс, мол, чего встал, пошли. Глава 6. Я одет неподобающим образом, так что только одним глазком взглянем, идет. Я посмотрел на показатели заряда скафандра. Запас есть, можно еще почти сутки гулять. Время близится к закату, но до темноты еще несколько часов. Можно и размяться, вопрос только в том, кого или что мы там встретим. Хима как-то неопределенно отреагировала. Скорее удивилась, руки есть, ноги есть, зубы есть. Какой еще подобающий образ нужен? Ладно, веди, только не очень быстро. Я поднялся и махнул зверю рукой. Химера тут же подорвалась и рванула между камней. К счастью, по ровному участку, который даже можно было считать горной тропинкой. Сначала пришлось немного, метров на 200, подняться выше в горы. Потом преодолеть узкую, всего пару метров, выемку, которую даже перевалом сложно было назвать. Как, впрочем, и пространство, открывшееся передо мной, считать долиной. Это было скорее продолжение горных склонов, только с минимальными углами наклона. Широкие выемки, длинные горизонтали и много-много ледяных глыб, разбросанных на всех плоскостях, определил для себя, что пройдут не более 10 километров. Все-таки при всей близости базы, полной ориджей, было глупо совсем уж расслабляться. И практически сразу эта мысль подтвердилась, проявив следы монстров, сунувшихся по моему следу. Снег на ближайшем склоне вспучился, и через треснувшую ледяную корку выбралась голова монстра, напоминавшего ящерицу. Монстр шумно, аж снег разлетелся, втянул носом воздух и, пробежавшись взглядом по округе, вперился в меня. Желтые глаза пару раз моргнули, и монстр стал потихоньку, будто из засады, выбираться из сугроба, а в паре метрах от него появилась еще одна голова, чуть поменьше. Я вскинул оружие, беря в прицел ближайшую, навел целик на лоб, выискивая щели среди напластанных друг на друга чешуек. Стальные блики, от застрявших в чешуе кусочков льда, создавал эффект, будто шкура монстра состоит из скайкрафта. Хм, а если не пробью? По привычке обратился к искорке, не сразу вспомнив, что она далеко, и тем более забыв, что вообще не в Оридже. Моргнул, словив еще один флешбек, никак не мог понять, куда пропали подсказки. Где расчет дальности, поправки на ветер, колебания энергии, процент на попадание? Ну, капец, я что сам все должен делать? Даже захотелось плюнуть с досады, но в условную реальность я уже вернулся, скафандр пачкать не захотелось. В наличии не силовой брони, хотя этот вопрос надо будет обсудить с Эбби, появилась идея, ни сканера с подсказками, ни маскировки. Только естественная, которую я тут же применил, тенью проскользнув к большому камню. Спрятался наполовину и снова поднял оружие, быстро наводясь на желтый маячок в виде глаза монстра. Первая ящерица как раз полностью выбралась из снежной ямы, но атаковать не спешила. Замерла, уставившись на меня, и лишь скалилась, демонстрируя антиголливудскую улыбку с кривыми, но очень острыми клыками. Вторая, словно тень первой, остановилась рядом. Вроде мельче, но по ощущениям, она была опаснее. Порода точно одна, но телосложение отличалось, лапы длиннее, отчего тело выглядит поджарым и более приспособленным для скоростных действий. Возможно, самка. Я перевел ствол на нее, а то как рванет, ищи ее потом где-нибудь у себя за спиной. До монстров было чуть больше 100 метров, в принципе, дистанция реальная, а для Риджа так вообще детская, но стрелять пока не стал. Если сразу не завалю, то потом палить по двум несущимся комкам льда, стали и чего-то в них еще понапихала мерзлота, такое себе удовольствие. Быстро оглянулся в поисках химеры, которая успела смыться где-то за камнями впереди и до сих пор не вернулась. Такой себе экскурсовод, на троечку. Завела, понимаешь, и бросила, даже достопримечательности не показала. Но как оказалось, на химу я зря наговаривал. Ящеры, наконец-то, поверили, что я не мираж, а свалившаяся буквально с неба глупая органическая халява, и сорвались с места. Мелкая действительно оказалась проворней. В два прыжка обогнала напарника, но на третьем прыжке скорость потеряла. Я открыл огонь, глаз не выбил, пуля попала сильно мимо морды, зацепив плечо, но разбег пресекла, развернула и скинула монстра на камни, где я уже спокойно всадил длинную очередь в менее защищенный бок. Перекинулся на второго монстра, явно обозленного тем, что его подругу пристрелили. Он схрапнул, как бык, и только мелкие льдинки из-под его лап посыпались, как он втопил на меня, и тут объявилась хима. Черной тенью метнулась из-за камня, выскочив на перерез монстру, и отвесила такую смачную оплеуху, разрывая когтями шею ящера, что аж шейные позвонки разлетелись во все стороны, вырвавшись из кровавого фонтана. Ладно, добавим бал местному гиду, пусть будет на четверочку. Химера, словно прочитав мои мысли, решила накинуть себе еще один балл и, как самая обычная домашняя кошка тащит хозяевам мышей, приперла ко мне тушу ящера. Правда, во взгляде читалась явная надежда, что я откажусь и лакомство достанется ей. Я бегло осмотрел тело ящера. Чешуя была из очень прочного неизвестного материала, но все-таки скайкрафта в ней не было вообще. Зато кости природа усилила. Я подобрал позвонок, расколотый пополам когтем химеры, и обнаружил внутри несколько крохотных скайкрафтовых песчинок. Крохи, конечно, но проверить стоило. Сфокусировался и попробовал послать в химере образ скелета ящерицы. Хотя сам, честно говоря, плохо себе представлял, как она будет разделывать монстров, но результат превзошел все мои ожидания и даже подкинул тему для диссертации о межвидовых отношениях монстров-мерзлоты. Надо будет Сюин подкинуть идею, а заодно узнать, как дела у бабушки. В общем, химера поняла меня прекрасно, потом просто придавила лапой мертвого ящера и, цапнув его торчащий из раны позвоночник, вероятно, кусок лопатки, резко рванула мордой. Сломала ребра, но вытянула его сантиметров на 20, и с довольной мордой посмотрела на меня, ожидая похвалы. Я похвалил, но продолжать не стал, махнул рукой в сторону дороги. Потом австралийцев сюда пришлю, чтобы забрали. Заодно над барной стойкой новый трофей повесим. Следующие монстры показались только через пару километров. Я как раз приучил себя сканировать пространство без помощи техники, вертел головой из стороны в сторону, фиксировал любые подозрительные мельтешения, темные точки или, наоборот, неожиданное их отсутствие, тени, блики и звуки. Ушки на макушке, это сейчас было прямо про меня. Впереди на холмике появилась группа хищников, тощие, видоизмененные и адаптированные мерзлотой волки. Посмотрели на меня, потом на химеру, которая больше не убегала далеко, и, развернувшись, молча удалились. А когда мы поднялись на их место, то я даже следов не заметил. Зато заметил то, что добавило моему гиду еще один балл, или же сняло, пока еще было не совсем ясно. Внизу, в небольшой долине, светилась аномалия, этакое локальное северное сияние, закрученное спиралью. Зеленое свечение переплеталось с розовым и фиолетовым, и все время было в движении, словно его кто-то варит в невидимой кастрюле. Аномалия висела над землей, не касаясь ее примерно на метр, и уходила вверх еще на 10, в ширину, все 50, практически от склона до склона. Но самое интересное было как раз на земле под аномалией, там было кладбище дроидов, а, точнее, фобгеров. Сложно было посчитать точное количество, они лежали в разных позах, частично скрытые под снегом, частично под техникой. Я увидел, как минимум три мотоцикла и нечто, похожее на снегоход. Шестерых дроидов выделил точно, три самурая, остальные фобгерские техники. Плюс оружие, что-то крупнокалиберное, плюс несколько ящиков, а в одном месте и крылышки орнитоптера торчали, с разбитой от удара землю кабиной. Все они были мертвы, причем давно и с гарантией. Грудная клетка одного фобгера ввалилась внутрь, у второго на вытянутой в воздух руке не хватало пальцев. Причем выглядело все так, будто они по песчинке осыпались. У третьего фобгера целым выглядел только визор, в котором отражалось сияние аномалии, все остальное покрылось коррозийной коркой серого цвета. Получается, здесь целый отряд полег, или даже два, учитывая попытку прорыва по воздуху. Вопрос, куда или откуда они шли? Лучше, чтобы, куда, это будет значить, что нужное они забрать не успели. БРР, у моего фантомного Риджа. Аж зубы свело при виде этой безнадеги. А вот Хими это не тронуло. Ее вообще ничего не смутило, ни куча ржавых железок, ни аномалия. Она не сбавила хода, намереваясь спокойно пройти насквозь. Что-то у нее только ёкнуло, когда уже оказавшись под крайним слоем аномалии, она поняла, что я остановился, обернулась на меня и тявкнула. Типа, что встал, недалеко осталось. Еще и потопталась на месте, демонстрируя нетерпение. Я аж присел, чтобы лучше было видно. Зверь точно был за границей аномалии, метра на два вглубь успел пройти, и почти касался макушкой нижнего слоя сияния. Зеленые лучи точно проходили сквозь ее голову, не причесывали по краю, а прям насквозь. Но Химу это вообще никак не смущало, ни внешне на физическом уровне, ни на уровне эмоций. Поняв причину моей остановки, она к нетерпению добавила образ безопасности в то, что мне транслировало. Внимание! Обнаружен локальный звездец. Рекомендуем по-бырому развернуться и валить домой, пробубнил я, имитируя отсутствующую систему. Но когда я слушал систему, я подошел поближе, остановившись метрах в пяти от края аномалии, услышал легкое гудение, как от кварцевой лампы, которой родители убивали микробов, когда я был маленьким. Запах тоже был специфический, который я мысленно обозвал тухлым скайкрафтом. Ненаучно, конечно, но я был ограничен в датчиках и сканерах, обойти вариантов не было. Аномалия вплотную подходила к скалам, и пытаться по ним карабкаться без снаряжения было стопроцентным самоубийством, а напрямик всего 50. Возможно, для органики аномалия безопасна, те же излучатели или электромагнитные импульсы. Может, и здесь такая же тема, вопрос только, как это проверить, с учетом, что шанс у меня будет только один. Я-то, может, и органика, а скафандр с его механизмами, еще оружие. С ним-то ладно, дело наживное, а вот скафандр будет жалко. Включился исследовательский интерес. Первый тест, запасной блок питания скафандра, и сразу второй, коммуникатор связи. А там и третий, чтобы дважды не ходить, джампер. Я подозвал химеру и прикрепил ей на шею рюкзак с экспериментальными образцами. Больше всего переживал за нож, учитывая, что аномалия сделала с фобгерами. Но, с одной стороны, был шанс, что реакция идет в комплексе на энергетическую сущность дроида, и что отдельно взятое изделие из скайкрафта не испортится моментально. А с другой стороны, без оружия я дальше все равно не пойду. Хима приняла мою игру, по крайней мере, она именно игрой все и восприняла, и старательно, метров на 10 залезла под аномалию, покрутилась там, еще и откопала что-то среди мусора, и вернувшись ко мне, выплюнула на снег трухлявый бокс, похожий на старую жестяную банку, внутри которого обнаружилось 3 кристалла Скайкрафта. Уже профит, но важнее был результат эксперимента. Я аккуратно, словно опасался обжечься, потрогал рюкзак. Холодный, как и все вокруг, с виду целый, как сам материал, так и застежки из астериуса. Внутри, 2 из 3, коммуникатор сдох. По экрану растеклось пятно битых пикселей, словно его изнутри газовой горелкой полировали. И не считая того, что я теперь не смогу связаться с базой, это была хорошая новость. И модуль скафандра, и джампер никак не изменили своих свойств. Блин, и что делать-то? Половина меня хочет знать, что же там дальше и скребет аккурат в том месте, что любит искать приключения. Еще и зудит, что нет варианта вернуться за дженериком или дождаться Риджа с птичкой. А другую половину целиком занял инстинкт самосохранения. За меня решила Хима. Просто ткнулась в то самое место, что любит приключения, и толкнула меня вперед. Я только и успел, что присесть, чтобы не влететь лицом в аномалию. Замер, медленно поднимая глаза на разноцветное свечение над головой. Прислушался к своим чувствам, щекотка по затылку, волосы топорщатся, поднявшись дыбом, как наэлектризованные, и точно синяк будет в том месте, куда толкнула химера. Жить можно. Фу-ух, выдохнул и, не вставая в полный рост, почесал сквозь аномалию. Наступать на останки фоггеров не стал, гуськом, зигзагами, придерживая рукой Химу за гриву, если вырублюсь, хоть она меня вытащит, почесал вперед. Заметил еще такой же бокс, как до этого вынесла химера, но останавливаться не стал. Просто хотел, чтобы аномалия, как можно быстрее, закончилась. И, наконец, метров через 300 разноцветные краски исчезли. Осталась только теплая желтизна надвигающегося заката. Я просто рухнул на снег, повернулся на спину, дышал и смотрел на небо, на границу между яркой аномалией и серым, но таким чудесным, живым небом. И снова меня дернула Хима. Видимо, совсем уже близко, эмоциональный фон резко вернулся к отметке нетерпения и даже начал зашкаливать, подключив тревогу. Именно тревогу, не страх и не панику. Я быстро проверил все свое оборудование. Скафандр в норме, запас большой, оружие готово к бою. Поднялся и пошел за Химой. Где-то через пару километров мы вышли на широкий заснеженный склон, с которого открывался прекрасный вид на горный массив. Черт, красиво, но так далеко я уже не пойду. Еще и вернуться как-то надо. Но оказалось, что мы почти пришли. Химера, уже не оборачиваясь, устремилась вперед, к большой яме, расположенной прямо на склоне. Темный круг, метров 20 в диаметре, чернел на фоне белого снега. Зверь подбежал к краю, оглянулся на меня, несколько раз тявкнул и сиганул вниз. Я добрался до края и посмотрел вниз. Разглядел почти у самого дна ямы, среди неровных довольно пологих стен, круглое отверстие, подсвеченное какими-то минералами. Похоже было на янтарь, который и сам светился и ловил отсветы заката. Химера уже была там, стояла у входа и смотрела на меня. На уровне эмоций появились радость и надежда. «И что там, Нора, твое логово?» Ожидаемо Хима не ответила. Махнула обрубком хвоста и, припав на четвереньки, втиснулась внутрь. Я за ней. Спрыгнул вниз, заглянул в нору. Не считая гладких светящихся камней, выглядело вполне безопасно. Но оружие убирать не стал. Выставил перед собой пистолет-пулемет и, тоже сложившись, пошел по тоннелю. Метров через 50, после 2 или 3 неявных поворотов оказался в просторной пещере. Видимость на троечку, янтаря стало меньше, пол частично завален камнями. На стенах трещины, заполненные ледяной крошкой. Судя по всему, здесь недавно случился частичный обвал. Я услышал шуршание за каменной кучей, перегородившей центр пещеры, и поднял оружие. Отступил на шаг, готовый в любой момент открыть огонь. Химера еще, как назло, растворилась где-то в полумраке. Шум усилился, послышалось рычание, совершенно не похожее на голос Химы, и из-за кучи появился странный силуэт, вроде монстра с непропорционально большой головой и какой-то совсем уж неровной пастью. Еще шаг в мою сторону, и на свет вышла Хима, а в зубах у нее было 2, я не знаю, как их назвать, Химинка, Химерша. Короче, котята, они и в мерзлоте котята. Обалдеть, Хима. Я только и смог вымолвить, на всякий случай оглянувшись, нет ли здесь еще и папаши. Химера подошла ко мне вплотную и буквально выплюнула котят на ледяной пол. Один черненький, второй серенький, малышня по меркам химер, нормальные такие тигрята по меркам человеческим. Уже зубастые, но пока шерстяные, без костяных и ледяных наростов. Это ради них ты меня сюда привела, захотелось погладить, но зубастые было ключевым в их характеристике. Вместо ответа, химера лапой пропихнула химерит поближе ко мне, я бы даже сказал, за меня, а сама пошла обратно за каменную кучу, послав мне четкий сигнал, что надо идти за ней. Мы обошли камни, включая длинный кусок рухнувшего потолка. Здесь точно недавно было землетрясение, и чем глубже в пещеру мы заходили, тем сильнее были видны последствия. Да ты издеваешься. Из меня само вырвалось, когда я увидел то, что было в дальней стене. Точнее, в тот момент, когда Хима послала мне четкий эмоциональный посыл, что я должен ей помочь. Примерно двухметровый кусок камня отсутствовал, вместо него был лишь толстый кусок льдины, съехавший сверху и закупоривший пролом. А за ним или в нем, лед сильно искажал картинку, проглядывался силуэт стража гробницы. За ним сама гробница с саркофагом и, кажется, пустым он не был. Глава 7. Так, прошептал я, обернувшись на Химу. Все понимаю, дом родной, все дела, но, кажется, это тот случай, когда надо признать, что с соседями не повезло, и можно переехать. Серьезно, выделим тебе на станции шикарные апартаменты с отличным видом. На крыше, например. Пойдем, а? На удивление Химера поняла все, что я ей говорил, но не согласилась. В голове тут же возникла мешанина образов, ключевым элементом которых оказались желтые камни. И, собственно, то излучение, которое от них шло. Блин, опять мимо целая докторская диссертация пролетает, а, может, и пара грантов на тему роста видов в мерзлоте. А перенести этот твой инкубатор нельзя? Спросил я, но тут же понял, что нельзя. Разглядел отколовшийся от стены камень, потухший и какой-то чересчур бледный. Подобрал его и повертел в руках. Похоже, и не камень вовсе, а какая-то органика. Легкий, хрупкий и воняет так, что даже сквозь фильтры в нос пробился запах, похожий на трюфельное масло. Похоже, грибы какие-то. Вот только, чем они полезны монстрам, было непонятно. Ладно, я перевел взгляд на ледяную глыбу. Страж выглядел выключенным и вообще никак не реагировал на то, что происходит. А эти чем мешают? Хима задрала голову и просто, не обращаясь ко мне через эмоции, посмотрела под потолок. Я проследил за ее взглядом и заметил наметившуюся трещину. Причем уже довольно крупных размеров. Настолько крупных, что немного расковырять и я вполне смогу туда пролезть. По-хорошему надо возвращаться, дожидаться Риджа с орнитоптером и летать кружить, искать обход аномалии. Два вопроса. Сколько это займет времени и сколько времени есть у Химы? На второй вопрос ответ тут же пришел, как по запросу. По краям ледяной глыбы что-то зашуршало, низ начал трескаться под собственным весом, и вся льдина, подняв снежные брызги, просела на пару десятков сантиметров. Из условных пазов не выпало, а вот трещина наверху увеличилась. Теперь уже можно не ковырять, точно пролезу. С другой стороны, Фоггер в отключке. И если что-то пойдет не так, то та же аномалия меня и прикроет. Хима, прикрывай. Но если что, то рвем когти в розовый туман. Решил, что слово аномалия, зверь может и не понять, и дополнительно послал образ долины с кладбищем Фоггеров. А потом аккуратно, чтобы не сильно тревожить ледяную глыбу, приступил к созданию ступенек. Проковырял немного ножом, остановился, вслушиваясь и всматриваясь. Страж не реагировал, как стоял впритык к глыбе с той стороны, так даже антенной не пошевелил. Через 40 минут я уже прощупывал трещину. Будет не очень хорошо, если мне сейчас прищемит что-нибудь. Регенерация скайкрафтом не поможет. Я подтянулся и забрался на отвесную часть, выглянув на ту сторону. Позиция и поведение стража не изменились. Тупо истукан. А мне его даже его просканировать нечем. Плюс еще одна идея для центра разработки Челоба. Я смог осмотреть помещение. Вероятно, самое целое, но не самое сохранившееся из гробниц, в которой мне довелось побывать. Целое, с точки зрения следов цивилизаций древних, но над сохранностью потрудилось все то же землетрясение. Часть боковой стены обвалилась, но главное не испортилось. Саркофаг. И он отличался, саркофаг выглядел иначе. Длинный, почти на метр вместительней, типового Фоггера. Круглый, как бочка, плюс утолщение в условном районе груди того, кто там лежал, и еще был выступ на торце, напоминающий шлем самурая. По бокам и посередине темнели швы, будто там дверь распашонка, прикрытая сейчас как минимум тремя засовами. Возможно, были скрытые механизмы, помимо трех лент в районе груди, пояс и колен обитателя саркофага. Второго стража я обнаружил почти случайно. Химера, беспокойно шаставшая внизу, открыла поток света от грибов и в глубине помещения, среди каменных обломков проскочил едва заметный блик. Там тоже был истукан, только замер он ко мне спиной, а лицом к вероятному проходу куда-то вглубь. Заметил несколько датчиков на стенах, которые в ведьмачьем зрении, скорее всего, подсветились бы чем-то вроде красных лазерных лучей, рассекающих периметр. По крайней мере там, где он остался без завалов. По-любому здесь все надо в духе этакой миссии невыполнимой, рыбкой нырнуть вниз, повиснуть на страховке, так чтобы ни один луч не пострадал. Но, сегодня я без страховки, и без свидетелей, Хима не в счет, да и я уверен, она поступила бы так же, так что план отличается. Я пристроился поудобней, но спрыгивать не торопился. Проверил пистолет-пулемет, убедился, что скайкрафтовая пуля в стволе, глушитель на месте, прицел не сбит, в общем, к стрельбе готов. Прицелился в висок, в место, где костяных наростов было меньше, сразу под щитком, закрывающим макушку и за выступающей антенкой. Задержал дыхание и мягко потянул спусковой крючок, готовый в любой момент, как повторить, так и сигануть вниз к химере. Оружие еле-еле чавкнуло, словно демонстрируя новые возможности бесшумной стрельбы, и тут же раздался оглушающий, в сравнении с выстрелом, хруст. Голова стража дернулась, но тут же вернулась на место и развернулась в мою сторону. Как по заказу, еще и голову поднял, и сразу же, еще не успев сфокусироваться, получил вторую пулю в глаз. Белки в глаз без системы Ориджа, это, конечно, не про меня, но здесь метра два, не больше. Тело стража, толком еще не включившееся, выключилось. Он насел на пол, а клинок, который начал формироваться в его руке, замерцал и растаял, так и набрав полную форму. Я еще несколько раз выстрелил. Для надежности расколол щиток на макушке и, спрыгнув к химе, затихарился за камнем, держа под прицелом трещину. Тишина, только тяжелое дыхание химеры и сопливая возня химериныши. Выждал 5 минут, всматриваясь в толщу льда и ловя каждый возможный блик. Решил, что можно выходить, но хима тихонько зарычала. И тут же в трещине показалось тело второго стража. Чертово создание оказалось не особо толще меня, зато гибче, проворнее и быстрее. Я открыл огонь, когда страж уже прыгнул на нашу сторону. И я уже не стеснялся, длинная встречная очередь отбросила его обратно на лед. Что-то срикошетило, что-то покрошило лед, пробив тощие бока стража и заставив ледяную глыбу снова начать движение. Сползти по стеночке я тоже стражу не дал, вел стволом, продолжая стрелять и даже целиться в уже треснутые места. А когда магазин опустел и измочаленное тело стража осело на пол, ему еще и химера добавила, отвесив такую оплеуху лапой, что ему оторвало голову. Переждав пару мгновений, пока ледяная глыба в некой нерешительности перестанет дрожать и крошиться, я подошел к стражу. Да, похоже, я перестарался. Пули улейновских спецов могут и Риджа остановить, а здесь уровень приличного кастомного клона. При том, что это не совсем дроид. Сквозь пробитую костяную броню я не увидел ни одного механизма. Хотя и органикой назвать эту кашу я не мог. Какой-то гибрид, голем и даже разумный монстр. Хотя не мне удивляться, человеку, который с химерой образами разговаривает. Разглядеть хоть что-нибудь через лед уже не представлялось возможным. Я пошатал глыбу и, убедившись, что она держится крепко, снова полез в свою форточку. Не забыв перезарядить магазин, остался один запасной, так что поливать все вокруг скайкрафтом больше нельзя. Хотя результат меня радовал. 2-0 в пользу человека против, так скажем, не человека. Перескочил на ту сторону и мягко спружинил на ближайший камень, выпавший из стены. Чуть не грохнулся, потому что я-то мягко, а вон под ним что-то хрустнуло и его перекосило. Удержался, замер, присев и уже не стесняясь повел подствольным фонариком по углам помещения. Кусок стены с символами, кусок стены с выбитой на ней графикой, айсфору во всей своей красе, кусок с вмонтированным блоком управления. Непонятно только, управление чем именно. Ряды рычагов, точки бледно-красного света в круглых отверстиях, запаянных каким-то прозрачным красным минералом. По обеим сторонам от блока шли провода в скайкрафтовой оплетке. поднимались по стене и разбегались на потолке по всему помещению. Я проследил фонариком за первым попавшимся и натолкнулся на небольшой монолит, свисающий, как сосулька. Потом еще один и еще. В итоге насчитал 22 целых штуки из десяток треснутых или вообще рухнувших на пол, где был обвал. Снизу от блока тоже нашелся провод, один, толстый, с мою руку, кабель, ведущий к саркофагу. Тишина, только потрескивает лед, и через форточку слышится приглушенный скулеж химеры. Не паника, паника, просто зверь переживал, что не может пробраться ко мне, а я переживал, что без оборудования придется вскрывать саркофаг, но пройти мимо я уже не мог, даже не из любопытства, а просто чтобы исключить фактор того, что местный Дракула положит мне стальную лапу на плечо ровно в тот момент, когда я буду пытаться взламывать символы на стенах. Перед тем, как решиться, еще раз проверил комнату, понапрыгался по камням, обходя датчики, которые видел, нашел еще несколько ниш, в которых прошлому опыту можно было что-нибудь найти, и частично заваленный камнями коридор, в котором проглядывалась дверь, надеюсь, что наружу. Там проглядывались как символы, так и куча датчиков и защитных механизмов. Поэтому по-любому надо было ломать всю систему безопасности, а вместе с ней, скорее всего, отключится и саркофаг, пробудив жильца. В общем, как ни крути, надо было сначала разобраться с ним. Оказавшись прямо перед саркофагом, стряхнул с него пыль с паутиной и начал мысленное сканирование. Да, эффект был не мгновенный, как в Оридже, но в какой-то момент я перестал чувствовать границы собственного тела, и словно оказался в пустом, незнакомом пространстве, причем оказался там не весь я, а только мое сознание. На поверхность, в самом углу верхней панели, выплыл ярко-синий символ, треугольник, который пересекали две параллельные линии, а посередине незнакомая закорючка. Сфокусировался на ней и потянулся выше, и уже через 5 сантиметров нашел второй символ, потом третий, четвертый и далее, практически до середины саркофага, где дверной стык пересекал гибкий засов. Сбился, потеряв концентрацию, и даже немного занервничал, когда знаки начали гаснуть в обратном направлении. Подхватил еще светящийся и усилием воли развернул обратно, еще и ускорение придал, тут же доведя всю линию даже выше. Почти на 3/4 бочковой части уже светились разнообразными знаками. Выглядело это все как какой-то оберег или чье-то сочинение на китайском языке. На защите здесь точно не экономили. Я опять сбился, словно уперся в пустоту. Но поймать и вернуть затухающие знаки получилось проще, чем с нуля активировать новые. Даже смог передохнуть, зафиксировав то, что уже было. Откатил несколько штук назад и, взяв разгон, пробился до самого конца бочки. Длинный ряд символов мигнул и зафиксировался, зато появились новые очертания, расходящиеся по кругу саркофага. Еще и кушать захотелось, а потом я разозлился. Представил, что всю эту бодягу еще и расшифровывать придется, подбирая комбинации, и ударил по всей конструкции целиком. Ударил не в прямом смысле, лишь мысленно собрал перед собой всю свою силу и направил в центр саркофага. Но отдача была такой, словно я действительно со всей дури зарядил по боксерской груше. Даже спину потянул от условного замаха. В глазах на мгновение стало как-то странно темно. Не просто битва негров в темной пещере, а самая настоящая битва негров на краю разлома. Но я лишь отмахнулся от неявного видения, потому что услышал заветные щелчки замков. Много. Примерно с десяток перестуков, похожих на автоматную очередь. Следом шумный выдох какого-то газа, заблокированного фильтрами скафандра, и лязг двух дверей, распахнувшихся мне навстречу. Что за хрень? Я невольно отступил на шаг, разглядывая то, что открылось внутри. Там был Фоггер, по известной мне классификации, точно элитный, и точно класса самурай, только доспехов на нем было меньше обычного. Не было шлема, вместо него гребень, похожий на тот, что был у ассасина, и нагромождение броневых плит отсутствовало. При этом он не выглядел слабым или бедным, наоборот, стильным и благородным, что ли, будто он дальнейшая эволюция. Но удивил меня не сам Фоггер, а то, какой саркофаг был изнутри. Слава в духе, покойся с миром, после смерти отоспишься и банальное, комфорт, здесь даже рядом не стояли. Зато сразу же возникла ассоциация с Железной Девой, той самой, что в средневековье использовали для казни и пыток. И обе открытые двери, и то, что я видел в просветах под Фоггером, все было утыкано короткими отростками, пусть не острыми, а скорее похожими на автомобильные свечи зажигания из моего времени, но подозреваю, особо комфортнее от этого не было. Вдобавок ко всему на плечах самурая блестели самые настоящие скайкрафтовые зажимы, они же крокодилы в просторечии. Да, это что угодно, но не гробница. Больше похоже на тюрьму. Я прикрыл одну створку, заметив свечи впритык прилегают к телу. Еще и искра промелькнула, оставив на броне Фоггера темное пятно. Чем же ты так насолил своим современникам? Пошел против Айсфоры. А те парни, что шли сюда и застряли в аномалии, они за кого? Ладно, мы так сейчас докопаемся до сомнительной мудрости, что враг моего врага, мой друг. А я хоть и допускаю, что среди Фоггеров могут быть те, кто хочет мирным путем сосуществовать с потомками, но таких я пока не встречал. Я покосился на изображение Айсфоры на стене, показалось, что он смотрит прямо на меня. Кстати, портрет отличался от тех, что я видел ранее. Если на других прямо веяло какой-то сектой, то здесь он более гражданский, что ли, типа большого босса, чьи портреты так любит вешать в госучреждениях. Тихий щелчок в саркофаге отвлек меня от размышлений, как бы напоминая, что замки-то я открыл. Одна из свечей, до этого периодически искрившая, погасла. У нее даже кончик, из которого, как из пьезоэлемента шло фиолетовое свечение, спрятался вглубь. Потом следующая свеча-пиявка отлепилась от Фоггера, затем еще одна. Краем глаза заметил, как подсветка на блоке управления на стене начинает менять цвет. Красные лампочки гасли, а на их месте загорались зеленые. И как-то это так быстро происходило, что уже половина позеленела. Я подскочил к блоку управления, дернул несколько рычагов, пытаясь остановить процесс, но только сделал хуже. Целый ряд индикаторов разом сменил цвет. Ладно, я вернулся к саркофагу, глянул на Фоггера, либо уже мерещится, либо он немного повернулся на бок. Сорян, амнистия отменяется. С этими словами я подхватил обе двери и захлопнул крышки. Кажется, там уже одна рука освободилась и тянулась в мою сторону. Подумал немного, открыл обратно, но только одну, с противоположной стороны от освободившейся части Фоггера, и, выхватив джампер, вогнал клинок под подбородок дроиду, и еще парочку в визор, и снова захлопнул крышку. Сел сверху, разглядывая царапины на пальцах скафандра. Капец, считай, костяшками зацепил. Черт, а это было близко. Я сделал глубокий вдох и выдохнул. Рука, все еще сжимавшая клинок, слегка дрожала. Услышал странное, но очень знакомое жужжание над головой, сменившееся модемно-принтерной речью.